нахуйна, нахуйна, бесплатная хуйня, рэп хуйня, джаз хуйня, романсы хуйня, ты, хуйня, хуйня, джаз хуйня, спрашивай хуйня, Ну, блядь, хуйня! Ну, блядь, хуйня! Ну, блядь, хуйня!